Глава четвертая. Яиром вошел, и из-за его спины выглянул Джакомо. «Добрый вечер, профессор!» «Проходи, проходи!» Громким голосом, в котором слышались сердечность и радушие, ответил Ремо Борги и взглянул на нового гостя. «Ты ведь Джакомо Риччи, не так ли?» Яиром вытаращил глаза от изумления и, обернувшись к другу, пожал плечами. Джакомо не понял, что этим хотел сказать друг, но хозяин дома тотчас все объяснил. «Яиром предупредил, что ты придешь, но не сказал, как тебя зовут, вот и все». «Выходит, вам не назвали моего имени?» — растерялся Джакомо. «А иначе какой из меня прорицатель?» — с удовлетворением ответил профессор Борги. «Интересно, каких таких наук он профессор?» — подумал про себя Джакомо, но промолчал. И все же получил ответ, словно вопрос его был услышан. «Меня интересует уйма вещей. Но жизнь ведь не вмещает все. Вот, например, я охотно стал бы историком, если б мог продолжить учебу». Он властным тоном позвал жену. «Биче!» Невысокая, неряшливо одетая женщина с узким, словно щель копилки, растянутым в улыбке ртом, с плохо расчесанными рыжеватыми волосами, тронутыми сединой, материализовалась из-за груды газет. «Биче, принеси нам по чашке кофе». Профессору было лет 40. Невысокий, плотного сложения, он был невероятно тучным. Волосы у него были длинные и гладкие, и на заплывшем лице выделялись огромные усы, которые чудесным образом придавали ему серьезный вид. Помещение, где они находились, было не столько домом, сколько неким контейнером, где все было устроено с учетом телосложения хозяина. Комната, вряд ли она заслуживала название гостиной, вся была уставлена множеством стеллажей и походила на товарный склад или, вернее, на костюмерную мастерскую в театре. Тут висели военные формы различных эпох, лежало множество шлемов и самых разных головных уборов, стояли панцири и полные комплекты доспехов. Повсюду виднелось оружие в огромном количестве. Главным образом колющие и режущие, но и огнестрельное тоже, заряжающиеся как с казенной части, так и с дула. И все, разумеется, было в должном порядке зарегистрировано. Между тем толстяк продолжал говорить без умолку. «История — учительница жизни и войны. Как сказал кто-то, это еще и гигиена наций. Историки, то есть преподаватели истории, зациклились на экономических и социальных аспектах войны, забывая, к примеру, о националистических, этнических и расовых ее сторонах, которые, однако, имеют огромнейшее значение. Впрочем, как и религиозные. Биче, кофе готов? Будь моя воля, я бы переписал историю от начала до конца. Если бы мне предложили читать лекции, то понадобилась бы мне не обычная аудитория, а целая площадь, чтобы там поместилась толпа студентов. Но мне хватает и того, что есть». Биче принесла поднос с чашечками. Быстро выпив кофе, профессор Борги неутомимо продолжал рассуждение. «Вам ни о чем не говорят сражения древних, в которых бок о бок участвовали люди, герои и боги. Так что нередко возникала путаница, кто есть кто, а?» «Это были мифологические сражения», — вежливо заметил Джакомо. «А кто сказал, что мифологии больше нет?» — проворчал толстяк, скребя ложечкой сахар на дне чашки. «Конечно, они и так постановили, но исключительно в собственных интересах. Отменили религию, убрали богов, героев и отвели людям роль винтиков. Слышишь, Яиром?» «Конечно, профессор». Борги вздохнул. «Бог войны? Нет, это вовсе не мифология. Я говорю о той высшей сущности, без которой нет военного гения. Ну, скажем, чтобы быть поближе к нашим дням, возьмем, например, Наполеона». «Ха!» — радостно произнесла Бич, выражая одобрение. Борги сурово взглянул на нее. «Ты ведь знаешь, что должна молчать, когда я говорю о серьезных вещах!» Потом с улыбкой обратился к юношам. «Наполеона невозможно понять, пока не представишь рядом с ним, а я говорю, пока не увидишь рядом с ним бога войны и армий», — добавил Джакомо. Толстяк искоса посмотрел на него и спросил. «Ты еврей?» Джакомо сделал отрицательный жест, Яиром машинально повторил его. «К счастью, в мире наступает эпоха спокойствия», — заметил Джакомо. Борги расхохотался преувеличенно громко. «Людям нужен мир. О да, нужен. Но, как говорится, лишь для того, чтобы лучше подготовиться к войне. И новые войны, в отличие от прошлых, разразятся неожиданно, тогда, когда их меньше всего будут ожидать. Они будут внезапными, опустошительными, а главное, непрерывными». Он вдруг сделался серьезным, закрыл один глаз, а другим уставился на Джакомо. «Значит, ты выступаешь за мир?» «Я?» — удивился молодой человек. «Да. И хоть кажешься мирным человеком, на самом деле ты не таков». Борги заволновался, словно охваченный сильным беспокойством. Огромное вращающееся кресло, в которое он был втиснут, тревожно заскрипело. «Но мне надо поглубже заглянуть в тебя и понять, кто ты есть на самом деле». Яиром тоже испытующе посмотрел на друга. Но длилось это недолго, потому что Борги вновь завладел их вниманием. «Мне удалось уловить сигналы и совершенно недвусмысленные», — сказал он. «Я хочу рассмотреть один эпизод Орденского сражения. В нем есть кое-что странное, во всяком случае, необъяснимое с точки зрения нормального поведения людей на поле боя. А историки его неизменно игнорируют». Джакомо вынужден был признать, что даже если перед ним обычный шарлатан, продавец воздуха, то он обладает несомненной магнетической силой. Как иначе объяснить некую пронзительную энергию, которую излучают эти маленькие, необычно живые глаза, словно выплывающие из двух шариков жира? «В сущности, — отметил он про себя, — этим январским вечером обстановка у профессора сложилась вполне располагающая». «А вы подготовились?» Молодые люди дружелюбно кивнули. Борги кое-как выбрался из кресла и вышел из комнаты. Вернулся он почти тотчас с большим рулоном бумаги и сразу же произвел впечатление на публику. На нем была фуражка с козырьком, которую носили немецкие офицеры во время Второй мировой войны. Он объяснил. «Это дань признательности, которую я хочу отдать моральным победителям». «Но они же проиграли это сражение», — уточнил Яиром. «Я имею в виду моральную победу в войне». Черные глазки Борги блеснули. «Столь совершенная военная машина не могла потерпеть поражение, если б только ей не помогали некие оккультные силы. Такая помощь была, я в этом уверен». «Гот мит унс, с нами Бог». Надпись на немецких солдатских ремнях, сказал Джакомо. Профессор развернул рулон и разложил его на столе. Это была географическая карта Северной Европы. «А теперь давайте займемся знаменитым сражением при Орденах. Декабрь 44-го года. 45 лет тому назад». «Контрнаступление фон Рундштетта», — с волнением сказал Яиром. «План Гитлера под названием «Зимний туман», если не ошибаюсь», — добавил Джакомо. Толстяк согласно кивнул. Потом заговорил, неотрывно глядя на карту, хотя ясно было, что мысли его находились совсем далеко. Он рисовал в своем воображении картины битвы. «Это сражение считается последним ударом Третьего Рейха, но оно могло оказаться решающим, способным изменить весь ход войны. Англичане и американцы после летних наступлений были уже на последнем издыхании, нуждались в подкреплениях и были разобщены из-за постоянных разногласий обоих командующих, Монтгомери и Брэдли. Подойдя к границам Германии, они не знали, двигаться дальше или нет. Союзники переживали военный кризис, но в еще большей мере политический, и Гитлер это хорошо показал, когда 12 декабря разъяснил своему штабу политические цели будущего контрнаступления. В истории никогда еще не было столь плохо сколоченного союза. Капиталисты вместе с марксистами, полуживая Британская империя рядом с Соединенными Штатами, бывшей колонией, желавшей унаследовать английскую гегемонию в мире. Участники коалиции руководствовались совершенно различными интересами, а их ссоры и разногласия становились все очевиднее. Несколько хороших прицельных ударов со стороны немцев, и все увидели бы, чего стоит этот замок, построенный из разнородных карт. «Вашим рассуждением не откажешь в обоснованности», — согласился Яиром. Борги ткнул пальцем в карту. «А теперь к фактам. Видите вот эту линию между Вестфалией и севером Рейнской области, ведущую от Моншау к Эстернаху? На этом узком фронте фон Рундштедт собрал 28 дивизий, разделив их на три армии. На севере 6-я танковая бригада СС должна была пересечь Мозер и направить свой удар на главную цель – Антверпен. В центре 5-я танковая бригада, захватив Намюр и Динан, должна была занять Брюссель. На юге к Люксембургу направлялась 7-я армия. Ясно? Первая атака была нацелена на плохо защищенный стык между 9-й и 1-й американскими армиями». Борги выпрямился, лицо его пылало, он продолжал заклинание призраков. «Воспользовавшись также плохой погодой, из-за чего не могла действовать авиация, 16 декабря в 5:30 утра более 2000 пушек обрушили шквал огня на позиции союзников, а потом двинулись в наступление пехота и бронетехника». Рука вскинута вперед. Это он, толстяк, отдал приказ атаковать. Связь между двумя американскими армиями совершенно прервалась. И спустя несколько дней между ними оказался свободный проход шириной 100 км. Под руководством Монтгомери, которому Эйзенхауэр передал командование операцией, союзникам удалось кое-как закрыть брешь на севере. Но они не смогли помешать продвижению немцев на юг, в ту часть Арден, центром которой является Бастонь. Тут вмешался Яиром. «А, по-моему, Гитлер должен был продолжить наступление в этом направлении, а не стремиться упрямо к Антверпену». «Да». Потом он это понял и, уйдя с юга, попытался направиться к Ахену, уточнил Джакомо. «Неверно», — сказал толстяк. «Все неверно. Тем более, что именно в Арденнах был явлен недвусмысленный знак. На одной из просек произошел тот самый загадочный эпизод, которым мы должны заняться. Вы что, забыли?» «Забыл», — признался Яиром. «Но мы ведь собрались здесь именно для этого», — ответил Джакомо. Профессор наклонился к карте и, найдя нужное место, указал пальцем. «Вот здесь, на этом коротком промежутке между Бастонью и Нишата, находится Плен-де-Пастор, пастушья поляна». «Не вижу», — — возразил Джакомо. «Она не отмечена на карте. Это был не слишком обширный участок, ограниченный с севера холмом, а с юга — невысоким лесом». «Профессор, а почему вы говорите «был»?» «Откуда вы знаете?» — спросил Джакомо. «Я никогда не бывал там, но я видел это место», — ответил Борги, указав на свой лоб. «Видел при помощи своих особых способностей». Яиром ощутил, как по коже у него пробежали мурашки. «Что же произошло на этом участке?» Словно не слыша вопроса, Борги достал странную колоду карт и начал раскладывать ее на географической карте, будто некий пасьянс. А, наконец, прервал игру, сощурился и сказал. 30-35 немецких солдат, примерно взвод, находились на передней линии. Они были неожиданно атакованы 1000 человек целым американским батальоном. Он несколько раз погладил свои усы, внимательно изучая лица молодых людей. «Как по-вашему, 30 человек, вооруженных старыми ружьями и несколькими автоматами, могли остановить 1000 солдат с пушками и танками? А? Как это можно объяснить?» Он слащаво улыбнулся. «Похоже, этот эпизод дал новый толчок немецкому наступлению, которое несколько выдохлось.